Хьорд, 27 марта, штурм купола, Ринг. Для Ринга штурм гнезда оказался тяжелым и непрерывным боем без надежды на выживание. Деда он не уберег, и это давило на сознание неснимаемой страшной виной. Юнтера он любил и ценил. Его мучения угнетали и доводили до отчаяния своим скачкообразным ростом, силой и невозможностью хоть как-то помочь. Их осадили в коридорах слаги. Сперва сервисные, а когда дедовы заряды иссякли, хозяева пустили в дело боевых. По счастью, удалось соорудить подобие заслонов. Помогли женщины, работавшие на седьмом. Они рассказали и показали, куда можно отойти и организовать оборону. Без лишних вопросов разобрали оружие и встали рядом. Хотя их терять было куда больнее, чем самим принимать удары. Слагов оказалось много. И некому было уже заклинить и заварить шахты, как планировал дед. Группа Саи еле удерживала коридор к шахте главного лифта. Ринг понимал, что без этого все кончится слишком быстро и страшно. Когда пришел и пробился к своим Эйм с парой волвиков группы Лайла, они вместе решили попробовать и даже преуспели. Правда, это стоило Рингу ноги и почти наверняка жизни, поскольку помочь тут по-настоящему ему никто не мог. Зато четвертый, еще до ранения, ловко упрятал малыша в безопасную комнату. Потерять еще одного члена экипажа птенца, прилетевшего невесть откуда спасать их, Ринг не мог. И так все ужасно. Бой кончился неожиданно. Ринг не видел всего, что делала Ника. Он к тому времени уже едва осознавал мир, но она управилась быстро и вернула его к реальности, торопливо и почти грубо собирая обломки костей, ловко сращивая их. Над Никой, тоненькой и хрупкой, возвышался Ял, хмурый и сосредоточенный. На миг он встретился с Рингом взглядом. Третий казнил себя не меньше. Он не сумел сохранить жизнь их капитану и теперь ходил за Никой, как тень, потому что ее гнездо убить не должно. Он второй раз не оплошает. Женщина же спешила добраться к лекарству для Айри, знала, что Элар умирает, как и дед. Ринг не нашел в себе права и силы утешить, она и не нуждалась в этом, она еще надеялась. А потом Ринг собрал уцелевших, отослал наверх раненых, оставил Сая заклинивать немногие еще действующие шахты слагов и захромал следом за Ялом на почти здоровой после лечения ноге, воспринимая боль с радостью, раз болит, значит, цела, и удивляясь возможностям дара Светлоглазой и ее упорству. Он слушал не без удовольствия всхлипывающие претензии Эйма, живого и даже не раненого. Оказывается, можно быть недовольным и своей целой шкурой. Щенок. Теперь совсем родной, чего уж там. После восьмого яруса боев почти не было. Хозяева передохли в массе, а слагов удалось отключить. Он проводил Нику наверх, забрал клинок капитана. Это оказалось легко, меч лежал у самого лифта. И снова пошел вверх налаживать переходник. Оказывается, при погрузке можно и не выходить через шлюзы, так долго и неудобно. Инженер Айри ему очень понравился, молодой, активный и не капризный. На приказы голоса не тратит, сам работает наравне с прочими и не считает себя, как некоторые иные, избранным. Четвертый передал меч одному из старших детей, сопровождавших больных, и велел положить на корабле у двери его ринка-комнаты. И снова устремился вниз. Еще в лифтах, которые пришлось менять трижды, из-за блокировки части отсеков и коридоров, Ринг обсудил положение дел с Айри и Эймом. Бои фактически иссякли, но гнездо умирает. Значит, надо делить свою поредевшую группу и остатки волвиков Сая, оказавшихся на восьмом уровне, формировать новый порядок движения. Впереди волк, следом волвик, рядом с ним грязный голодный Айри. Молодцы, никто не пожаловался и не запросился наверх, хоть волвиков и восприняли по-разному. Группы двинулись предельно внимательно, вслушиваясь, всматриваясь, напрягая чутье. Захват гнезда окончен. Их группы тройки закрывали ярусы. Комнату за комнатой, коридор за коридором, осматривая и отмечая полезное и пригодное для скорого демонтажа и вывоза, заклинивая либо запирая все прочие двери. Даже странно представить такое. 400 лет тут были воздух, свет, жизнь, пусть и страшная. А теперь вечные перехитрили себя и убили купол. В корабль Ринг попал с одной из последних партий волвиков, покинувших Торамир вечером для штурма. Вел транспорт Эйм. Его работа еще на много часов рейса туда и обратно. Сай остался в гнезде и будет координировать вывоз ценного, а новенькие таскать и грузить, для них уже заготовлены теплые комбинезоны. Эйм увез целую гору одежды. В ангарах Тора Мира Ринг обнаружил вывезенных ранними рейсами волвиков, сидящих плотными группами, тесно жмущихся друг к другу, как они жили в гнезде. Чуть в стороне устроились немногочисленные женщины, поодаль дети. Все, кто должен заниматься стаей, или в гнезде и вывозит имущество, или тут и лечит раненых. Лайл, уже почти бессознательный от выплеснутого без остатка дара, Рила, Яли и Ял, Ника, врачи Айри из числа рабов гнезда, Сим. Он вздохнул тяжело. Нога мучительно и все более настойчиво требовала внимания. Потерпит. Ринг — хранитель закона, защитник первого. Вот только теперь защищать надо иначе, полнее и активнее. Лайлу сегодня не хватит сил на новую, выросшую в численности стаю. Право и место вожака должен объяснить и отстоять он, четвертый. Еще он должен разместить всех прибывших, представить им корабль и изложить правила жизни, рассказать про стаю, первого, Айри. Много дел. Ринг рявкнул, подзывая вожаков второго уровня иерархии. Подошли, деловито кивнули, радуясь окончанию неразберихи. Некоторые все еще в рубахах, вонючие, грязные, избитые и израненные, голодные, хмуро озираются, изучая новый, похожий на гнездо, лабиринт коридоров. Для них это еще не свобода, и пока не дом. Ничего, скоро освоится, дышится-то тут совсем иначе. Ринг быстро отобрал пятерых наиболее здоровых и повел в жилой сектор. Показал комнаты, рассказал про их устройство и объяснил, где можно наскоро поесть и как размещать волвиков, грамотно заполняя ярус. Велел после получения комнат мыться, переодеваться и спать до побудки, отослав в ангары группу для встречи транспортов и еще одну в больничный отсек, объяснил, как распределить смены дежурства протяженностью в 2 часа для остальных, показал часы, кивнули и занялись делом. Он вернулся к женщинам. Их оказалось удручающе мало, не более 3,5 десятков. Младшие его знали и улыбались, изо всех сил стараясь наспех привести в порядок волосы. Вздохнув, Ринг нашел взглядом пожилую пегую волчицу, которую Ял ему показывал в сознании как старшую. Кивнул ей, сел рядом и принялся говорить про стаю и первого, про корабль и его погибшего капитана, про новый порядок жизни, Айри, Риэлот, больничное крыло. Женщины слушали молча и внимательно, ближе подошли дети. Пегая уверенно сочувствовала им и тепло принимала слова Ринга. Потом кивнула, признавая всех женщин частью стаи, и сноровисто взялась за работу — устраивать своих подопечных в комнаты, распределять детей, кормить, одевать, делить на здоровых, способных помогать в больничном отсеке, и раненых, кого надо принуждать к отдыху, потому что все желали помогать. Беззвучно возник рядом один из вожаков. Стая размещена. Запрошенные Ринком дежурные по ангарам здесь будут ждать транспорты, встречать и разгружать их. Четвертый обернулся. Молодцы. Одеты, отмыты и сыты. Уже не сброд, а почти экипаж. И хмуриться перестали. Им теперь очень интересно. Сверху по лестнице устало сполз Ял. Бледнее полотна и слабее щенка. Долечился третий. — Ты знаешь, — спросил он, мешком падая на пол, — про деда и Элла, — тяжело уточнил очевидный Ринг. — Да, уже. — Нет, — усмехнулся Ял. В них Ника вцепилась. Так что смотреть страшно. Я бы не решился умереть, когда вот так держат. Хотя им очень плохо. Рила твоя просила передать. С ней все в порядке, только устала. У нее новое увлечение назревает. Деревья. Как твои? Яли плачет во сне. Сидда все еще без сознания, но выживет. Мой сын цел, я его нашел и отнес к маме. Расправил плечи Ял. Я к тебе по делу. Давай кашу сварим на вечер, как дед учил. «Ну что они жрут концентрат, словно подопытные в гнезде? Ты же умеешь?» «Умею», — согласно кивнул Ринг. «Ты у нас очень умный третий. Я столько сил положил, чтобы всех устроить, а до самого простого и нужного дела не додумался. Конечно, их надо собрать на ужин, как нас собрали в свое время. Только слишком много волвиков. Теперь не поместимся в столовой». «Я Сима уже попросил». Он с ребятами демонтирует переборки, чуть насмешливо выговорил сложное слово Ял. Будет место. И каша будет. Ринг тоже усмехнулся. Веселая шутка Рилы, потребовавшая от мужа умения готовить, оказалась совсем не шуткой. Мог ли он тогда представить, что среди способных помочь и обустроить новую жизнь не будет Эллара, их нового капитана, признаваемого равным первому, как бы Айри не морщился на попытке так называть его. Не станет деда, без которого и корабль-то не корабль. Не окажется рядом Ники, измотанной настолько, что чутье уже отказывается ее отслеживать, и даже самого Лайла, которого Тимре ловко накачал снотворным, без пары часов отдыха вожаку не выдержать этот день. Он еще возился с котлами, а снизу уже поднялся нетвердо стоящий на ногах Эйм. Его место в транспорте занял Рой. Малыш кивнул на просьбу привести в порядок столы, организовать расстановку посуды и объяснить всем, как едят кашу не дикие. Женщины обещали тоже помогать. Ял ушел с кухни. «Дети плохи», — беспокойно сообщила Пега. «Они плачут и отказываются выходить из комнат». На глазах у мальчиков звери порвали старого второго, их любимого учителя, успевшего заблокировать загон и тем спасти прочих. Иные видели, как раненого волка, охранявшего малышей, почти сжег слаг. Девочки тоже насмотрелись, к тому же в одном из загонов хозяева пытались прикрываться младшими, из-за этого едва не погиб новый второй, да и Лел до сих пор между жизнью и смертью. Ял пошел к малышам. Кто бы мог подумать, такой огромный и страшный Ял, ему все самые рослые дети по пояс. Ринг проследил и успокоился. Может, кому и страшный, а они сразу в него поверили. Оказывается, третий умеет с ними обращаться. Детям тяжело сочувствовать, они несколько иные, чем взрослые. Их беды сейчас огромны, они заполняют собой весь мир и кажутся окончательными и непереживаемыми. Погасить такое очень непросто, но Ял... Ринг буквально слышит его, ракочет своим голоском, от которого при самом спокойном тоне стены чуть подрагивают. Заинтересованно слушает, серьезно обещает помочь, уверенно говорит о тех, кто выжил, о семьях. У каждого будут папа и мама, пусть и приемные иногда. У многих братья и сестры волвики не имеют права бояться. Худшее позади. А то, что случилось, важно помнить и уважать, даже смерть. Когда они сами вырастут, будут защищать младших, мало ли что может произойти, и тоже себя не станут жалеть. Второму бы не понравилось их поведение. В конце концов, сбылась его мечта. Они постараются хорошо учиться, вырастут умными, и однажды станут вторыми, самые лучшие. А уж как хорош корабль, тут нет запертых дверей, коридоры длинны, и бегать никто не запрещает. И их обязательно пустят в больничные палаты к старшим. Вот сами и увидят. Живы многие из тех, кого считали погибшими, и помогут им лечиться. Лайл добрел до Ринка, когда кашу в столовой уже доели во второй раз и опять потребовали добавки. «Ты молодец», — благодарно вздохнул вожак, — «всех собрал. Кроме грудных детей и трех женщин при них, и, само собой, обитателей больничного отсека. Ял привел в столовую малышей минут 10 назад. Вот он, молодец», — Ринк усмехнулся. «Мы можем и подраться за это звание, только уж завтра, отоспавшись». Сай сосчитал новых и погибших. Нас всего было в гнезде 457 с грудничками и грузом инкубаторов, погибших мужчин 32 и еще 9 женщин. Элла и деда я пока не считал. В общем, на борту живых волвиков 376 и 3 десятка щенков в инкубаторах. В столовой 279 относительно здоровых, то есть способных хотя бы ползать и держать вилку. Еще 12 новых Айри, 5 охотно едят кашу с нашими. Для остальных я распорядился накрыть отдельный стол. Добавка готова? Готова, чуть не пригорела. Дед бы меня отлупил за такое. Может, повезет и еще отлупит. Завтра уточним у Ники. Пошли. Лайл шагнул в столовую, и головы поднялись от тарелок. На него смотрели, в него вслушивались, его принимали. Все. Ринг облегченно вздохнул. Самое трудное — это когда вожаку приходится доказывать свое право. Не когтями и кулаками, это больше игры для хозяев. Стая воспринимает его душу и сознание, соглашаясь их впитать и отдать свои, или отказываясь. Лайла сразу приняли все новые, и ему открыли себя. «Спасибо», — коротко кивнул вожак. «Уже близок вечер, и вам нужно сегодня отдохнуть». Завтра и во все последующие дни будет очень много работы. Уже понятно, что дети желают заявить свои права на самого крупного волвика. В углу согласно запищали на разные голоса. Да, это их собственность. Нет, его не отдадут старшим ни за что. Он умеет рассказывать, и с ним спокойно. Ял очень сильный и добрый. Третий смущенно переминался с ноги на ногу. Второй, его новое имя Тарин, скоро поправится и станет проще. Пока младшими будешь заниматься ты, а помогать Сим и его ученики, — подвел итог писка Лайл, вызвав его новую волну, вполне счастливую. Далее, Эйм, встань, пусть на тебя посмотрят. Мальчик из рода людей принадлежит к общине. Он охотно поможет и объяснит все, что касается вашей жизни на корабле, про комнаты, одежду и распорядок дня. Это его роль на первое время. Еще Эйм умеет выбирать имена. Малыш, сочувствую, почти 400 коротких и звучных, думай. Постараюсь, старший. Погибло 15 волков из групп, вошедших в гнездо. Я хочу, чтобы эти имена остались в стае за толковыми волвиками. Эйм их назовет вам, кому отдать, решите сами. Далее, Ринг, Сай, Рой, все, кто еще на ногах из лидеров групп, бравших штурмом гнездо, вижу, их уже знаете, будут заниматься вами, на них первичное обучение. И, как я понимаю, старший Ринг, вы все это отменно громко думаете, утром мы займемся распорядком дня, вы должны привыкнуть к жизни на корабле, его имя Тор-Амир, и он принадлежит волвикам полностью, по праву размещения, есть такое понятие, и по воле его первого экипажа. Их было пятеро, айри, посадивших корабль в этом мире. Один предал себя и нас, и не заслуживает упоминания. Капитан погиб, и вы его должны запомнить, его звали Хинр. Он закрыл корабль для вечных и создал Второлуние с помехами, спасительное для нас. Тимра — врач, вы почти все его уже знаете. Сим, встань, пусть знакомится, учит наших детей и уже давно часть общины. Юнтер организовал оба рейда в гнездо, и благодаря его уму, мужеству и чутью мы тут живые и свободные. Он между жизнью и смертью и нуждается в помощи. За столами закивали молоденькие волчицы, особенно активно. Они сочли Айри по имени Тимра весьма симпатичным. Лайл чуть усмехнулся, но нет покоя девицам. Ринку лезли помогать с кашей, Ял с детьми, Саю с подсчетом общины. Уже 2 часа, как они знают, что Рила захватила права на бесподобного четвертого, а восхитительный Ял принадлежит некой человечке, до последней завалящей мыслишки, и желают не упустить прочих вожаков. Впрочем, их настроение под стать дрочливости третьего и четвертого чуть напоказ, и в основном от опьянения свободы. «Теперь коротко о нас всех», — продолжил Лайл. «Мы — волвики. Нас создавали вечные, стремясь усовершенствовать себя самих. То, что мы стали не глупыми зверями, а полноценным родом, — не их заслуга. Мы — дети этого мира пустыни, планеты по имени Хьорд. Она помогла нам выжить и сформироваться. Она приняла нас. Исходно тех, кто дал начало роду, привезли сюда из иного мира. Его имя Релат, он родной для Айри и людей. Он живой, зеленый и полный воздуха. Мы туда отправимся скоро. Но мы вернемся сюда. Это тоже наш дом». Его слушали молча и внимательно. Лайл устал. Делиться сознанием было довольно сложно, но ему помогали Ял и Ринг. Ял был в отчаянии, потеряв семью, и он позвал на помощь. Вы слышали и формировали крик. «Все вместе», — тихо прошептала пегая волчица, — «первый раз мы были общиной. Именно тогда, старший. Прежде нас убивали и мучили, но никто не мог так. Он не для себя звал. Для всех мы отчаянно нуждались в помощи». Его услышала в мире Релата женщина по имени Ника. Она в больничном отсеке лечит, многие из вас ее уже знают. Их единственный корабль, он маленький, вы его видели в пустыне, был отправлен к нам на помощь. И это заслуга другой женщины. Ее имя Лимма, и она встретит нас на Релате. Они убедили всех вожаков того мира. Лимма и наш капитан, Айри Эллар, он сейчас между жизнью и смертью. Эйм охнул и сжался, не знал, надо же. Его отчаяние поползло по столовой, рассказывая о капитане лучше слов. Волвики слушали и вздыхали. Чужой и совершенно незнакомый Айри, у которого нет никого родного в стае, оказывается, умирает из-за них. Тот, кто привел помощь и вытащил их из купола. Мы позвали, И они пришли. Голос Лайлы чуть дрогнул. Мы потеряли в боях одного из восьмика и трех волвиков. Это больно, но очень немного. Мы и не надеялись на подобный исход. Он оказался возможен, потому что Эллар отключил обручи, хотя это его почти убило. А дед, мы так зовем Юнтера, уничтожил связь вечных друг с другом и не дал им отгородиться от штурма на уровнях могучими дверями, каждую из которых нам бы не удалось одолеть и за целый день. Они пришли ради нас, малым числом, они себя не жалели и пострадали куда больше. Вечные стремились уничтожить именно их, как самых опасных и умных среди нас. И вы правы, это не их схватка была. Потому что я не стану впредь считать их и нас отдельно. Все, кто ходил в гнездо, — община. И если мы можем хоть как-то помочь выжить раненым, мы это сделаем. Я не желаю видеть на корабле другого капитана. Это все на сегодня. Отдыхайте, завтра будет трудный день. Свобода — штука утомительная. Лайл развернулся и ушел. Его по-прежнему ждали раненые. Сегодня умеющие лечить едва ли смогут выспаться. Ял уложит детей и тоже пойдет в больничный отсек. Ринг убедился, что все наконец-то сыты, и наскреб себе каши со дна котла, подгоревший, но ему уже все равно сегодня, тем более сейчас, торопливо проглотив кашу, Волвик бегом бросился по коридорам. Чутье, дремавшее в нем долгие годы, еще во время штурма гнезда, решило проснуться и теперь вещало новую беду. Тимре нашелся именно там, где его засек своим сознанием Ринг, в пустом секторе, близ рубки, в комнате деда, запертой до окончания неразберихи по приказу первого. Айри сидел в углу, забившись за кресло и сжавшись в комок. Он устал безмерно, вытаскивая из того света волвиков, а собственная, толком необработанная рана на бедре ныла, разбитая рука требовала вмешательства лекаря. Но это излечимо. Хуже его внутреннее состояние, загнавшее обычно веселого и жизнелюбимого Тива в угол комнаты Юнтера, последнего из тех, кто был по-настоящему дорог и близок из прошлой жизни, потерянного вместе с самым дорогим в новой Элларом. Ринг сгреб плед с кровати деда и укутал маленького врача, сел рядом, взял в ладони его руки и закрыл глаза, вслушиваясь в сознание, затопленный отчаянием по самую макушку. Там была вина. Эл вышвырнул его из комнаты, а не он Элла. Хотя как врач должен был разобраться первым. Досада, надо было предусмотреть все и взять запасную сыворотку в гнездо. Раскаяние. Он знал, что Йонах слаб и позволил ему остаться в корабле с детьми. Боль. Он и теперь ощущал страдания обоих. Обреченность их уже не вернуть. Тоска. Жить дальше без них невозможно. «Мы что, чужие тебе?» Почти сердито отчитал Ринг Айри, выдирая его из прострации. «Тоже выдумал дело сидеть тут голодным и разбитым. Жив твой дед, и Эл жив. Я тебя лично загрызу за преждевременное отчаяние. И даже если умрут, минимум отлуплю. Тоже нашелся тонкокожий. Мы все переживаем гибель близких и продолжаем ценить и любить мир. Я, похоже, не смогу. Виновато выдавил Тимре, только не их. Тебе слишком мало лет, чтобы рассчитывать на иное. Переживешь обоих, так или иначе. Я вот переживу Лайла. И не собираюсь плакать на его похоронах, он против. И к тому же надо иметь совесть, Тим. Что за бесконечное детство? Не переживу... Ты уже сам дорог другим и для них старший. Хватит брать у деда, Лайла и прочих. Брать? Тимре удивился. Брать. Ты ищешь помощи, поддержки, уверенности и избранного общества. Не могу сказать точнее, сердито тряхнул головой Ринг. Но ты уже сам для многих старший и избранный. Думай о них. Тебя любят и уважают. Вожаком быть труднее, чем щенком. Больнее, утомительнее, иногда до совершенного изнеможения, но это удел сильных. Если не станет Лайла, кто-то должен будет занять его место и постараться быть этого места достойным. Если не станет деда, ты должен многое взять на себя из его дел. Поешь, отоспись и учись быть вожаком. Стая жива и нуждается в тебе, а ты не переживу. Стыдно? Стыдно, удивился Тимре. Ринг. «А ты, кажется, тоже учишься?» «Лайл, весь черный от усталости, у меня нет выбора. Выбор всегда есть. Просто мы иногда его не умеем видеть и не хотим. Тимра завозился, выбираясь из пледа. Проводишь до больничного отсека? Я и правда устал. Провожу. Ногу мне посмотришь? Не желает больше ходить, хоть Ника ее и уговаривала. А там, как я чую, вокруг жены чужие самцы убиваются. Тимра фыркнул, не выдержав. Он отчетливо рассмотрел, что скоро сделает с наглыми конкурентами четвертый. Вот только ногу подлечит и обеспечит врачу группу травмированных собратьев на утренний прием.